Глава 4. Простодушный окрещен. Приор и аббат, прибежав, осыпали простодушного вопросами, что он тут делает. «Что делаю?» — отвечал простодушный. «Да, конечно, жду крещения. Вот битый час, как я стою по горло в воде, и право нахожу, что с вашей стороны очень нелюбезно заставлять меня дожидаться». «Милый племянник», — с нежностью обратился к нему приор, «в Нижней Британии крестят совсем иначе. Наденьте вашу одежду и следуйте за нами». Мадемуазель Сент-Ив, услышав это, шепнула своей товарке: «Ай, неужели он сейчас выйдет из воды, чтобы одеваться?» Гуронец, услышав слова приора, возразил: «Ну нет, на этот раз вы меня уже ничем не убедите. Я много читал за последнее время и прекрасно узнал, что креститься надо именно таким образом. Доказательство — евнух царицы Кандаки, крещенный в ручье. Готов биться об заклад, что вы не укажете мне в ваших книгах кого-нибудь окрещенного иным способом. А потому объявляю вам, что и я сам или буду окрещен в реке, или откажусь от крещения вовсе». Напрасно уверяли его, что обычаи с тех пор изменились. Простодушный, как истинный бретонец и гуронец, уперся на своем и в особенности настаивал на примере евнуха царицы Кандаки. Мадемуазель де Киркабон и мадемуазель де Сент-Ив, видевшие и слышавшие все это сквозь зелень кустов, едва могли сдержать свое желание объяснить простодушному, что уж с этим человеком ставить себя на одну доску, у него нет решительно никаких оснований. Скромность, однако, удержала их от этого шага. Для убеждения простодушного явился, наконец, сам епископ, что, конечно, имело большее значение. Но ничего не добился и он. Простодушный продолжал спорить. «Укажите мне, — повторял он, — в книгах моего дяди хоть одного человека, который был бы крещен не в реке, и тогда я соглашусь исполнить все, что вы пожелаете». Тетушка, не зная в отчаянии, что предпринять, вспомнила, что простодушный, здороваясь с гостями, всегда с особенным чувством и вниманием кланялся мадемуазель де Сент-Ив. Видя, что знаков такого доброжелательного уважения не удостаивался от него даже сам епископ, тетушка вздумала привлечь эту очаровательную особу к своему плану и обратилась к ней с просьбой повлиять на простодушного с целью убедить его окреститься по обычному бретонскому способу. Она была вполне убеждена, что окрещенный, как он того хотел, погружением в воду, он никогда не сделается истинным христианином. Мадемуазель де Сент-Ив, получив столь лестное и важное поручение, зарделась от восторга. Скромно подойдя к простодушному и дружески взяв его под руку, она спросила: «Согласитесь ли вы сделать что-нибудь для меня?» И при этих словах очаровательно подняла на него дотоле скромно опущенный взор. «Все, что вы пожелаете, все, что вы прикажете», — крикнул в ответ простодушный. «Велите мне креститься в воде, в огне, в крови. Я не остановлюсь ни перед чем». Оказалось, таким образом мадемуазель де Сент-Ив двумя-тремя словами достигла цели, которой не могли добиться ни убеждения приора, ни доводы судьи, ни даже глубокомысленное увещание епископа. Подобный успех привел молодую особу в восторг, но она еще не предвидела, что могло из этого выйти. Обряд, конечно, был совершен со всей подобающей торжественностью и должными церемониями. Дядя и тетка уступили честь быть восприемниками аббату Сент-Ив и его сестре. Молодая крестная мать сияла от удовольствия. Она не знала, к чему обязывал ее этот титул и какие плачевные выйдут из того последствия. Так как все подобного рода церемонии заканчиваются обыкновенно парадным обедом, то обычай этот был соблюден и в настоящем случае. Общество уселось за стол тотчас по совершении обряда. Посыпались всевозможные шутки и остроты. Приор привел изречение Соломона, сказавшего, что вино веселит сердце человеческое. Епископ подтвердил справедливость этих слов, сославшись на патриарха Иуду, который даже своего осла привязывал не иначе, как к виноградным кустам, и обмакивал конец плаща в виноградный сок. Сожалели о том, что Бог не одарил Нижнюю Британь климатом, позволяющим разводить виноград. Всякий старался сказать какую-нибудь любезность простодушному и его крестной матери. Судья, вечно задававший вопросы, спросил простодушного, твердо ли он решился соблюдать произнесенные обеты. «Как же иначе», — отвечал тот, — «ведь я дал их мадемуазель де Сент-Ив». Разгорячась вином, он беспрестанно провозглашал тосты за ее здоровье и, наконец, сказал, что если бы она окрестила его собственной рукой, то даже холодная вода, налитая на макушку, обожгла бы его, как кипяток. Судья, плохо знавший обычай канадцев выражать задушевные мысли при помощи иносказаний, нашел это выражение слишком поэтичным. Крестная мать осталась чрезвычайно довольна. Виновник торжества получил имя Геркулеса. Епископ возбудил некоторое сомнение относительно имени этого патрона, совершенно, по его словам, неизвестного. Но ученый иезуит поспешил объяснить, что это был святой, совершивший 12 чудес. Было им совершено еще 13-е чудо, но о нем иезуит не счел для себя удобным говорить. Какой-то шутник из числа присутствующих шепнул на ухо соседям, а следовательно всем гостям, что это чудо состояло в обращении 50 девиц в женщин в короткий срок одной единственной ночи. Дамы потупили глаза, но, взглядывая при этом на мужественную фигуру простодушного, невольно приходили к убеждению, что новый Геркулес был, наверное, способен с честью носить имя столь славного патрона.